Генерал готов даже повторить строку из договора. Они решили впредь жить между собой в мире и дружбе. Генерал улыбается, а на самом деле что у него на душе? Способность улыбаться, когда на душе хмуро, немалое мужество. Гофман не очень уверен, что договор, который читают сейчас за большим столом в брестских переговорах, в интересах Германии. Да, как это ни парадоксально, он, кайзеровский генерал-майор и начальник генерального штаба Верховного главнокомандующего на Восточном фронте, не очень уверен в этом. Разумеется, он сейчас не встанет и не прервет чтение. Наоборот, он поставит подпись и при этом даже изобразит нечто вроде улыбки. Но как далеко его истинное мнение от того, что он должен изображать сейчас? Хотя, казалось бы, что в большей степени способно утвердить величие Германии, чем Брест? Брест был Гофману навязан. Розенберг не Рихард Кюльман. И все-таки в облике Розенберга Гофману видится статс-секретарь. Статс-секретарь по иностранным делам – фигура значительная. Но в столкновении с главнокомандованием, да еще во время войны, все козыри у военных. Однако, похоже, в споре Кюльман-Людендорф весы склонились в сторону первого. Вряд ли дело в личных качествах Кюльмана. Скорее, в качестве лица, которое стоит за Кюльманом. Гофман склонен думать, что в самые напряженные дни Бреста Кюльман имел контакт непосредственно с кайзером. Контакт неофициальный, больше того, личный. Брест его, Кюльмана, создание. Гофман с ненавистью смотрит на Розенберга. Хотя, очевидно, Розенберг — это не Кюльман. Впрочем, сейчас взгляд генерала обращен к окну. Гофман смотрит в окно, как можно смотреть только в будущее. Его взгляд отрешен и мечтателен. Всегда любопытно рассмотреть события сегодняшнего дня из дня завтрашнего. Что скажет Гофман о Бресте завтра? Как будут выглядеть брестские приобретения и просчеты? А заодно в каком свете предстанет осторожный, но достаточно упорный поединок с Кюльманом? Позволив большевикам заключить мир, мы, в сущности, поможем им осуществить страстное желание народа, а, следовательно, захватить и удержать власть. К этой мысли Гофман пришел много позже, хотя впервые возникла она у него еще в пору переговоров. Кюльман полагал, что в Бресте немцы выиграли самое крупное свое сражение. Гофман был убежден, что ни одно из поражений Первой войны не может сравниться с поражением немцев в Бресте. «Война упущенных возможностей» — этой фразой Гофман лаконично подвел итог войне и, разумеется, Бресту. А чтение договора продолжалось. «Принимает советская делегация этот пункт?» Наступила пауза. Она была так велика, что председатель склонился над столом, опершись на кулаки. В таком положении он мог ждать сколько угодно. Итак, принимает. Уже вечером, когда небо за окном потускнело, но прохваченные заревом солнца встали над Брестом облака, советские делегаты подписали договор. Петр сидел рядом с Чечериным. Как обычно, в пору напряженной работы перед Чечериным лежали раскрытые часы. Когда последний, пятый экземпляр договора был подписан, Чечерин пододвинул Петру часы. «Запомните эту минуту, Петр Дорофеевич», — сказал Чечерин, не сводя глаз с циферблата. Часы показывали 5:50. Вечером специальный поезд с советскими делегатами отошел в Петроград. В вагоне было тихо, свет полупогашен. Казалось, что вагон спит. Только Соловьев Леонов стоял у окна и смотрел.